Глава 10. По Боксер Лейн шел человек, который чувствовал себя полным идиотом. Полоски пластыря почти полностью закрывали его лицо. Ростом человек был без малого 1,90 м, весил 85 кг. У него были голубые глаза, тяжелая нижняя челюсть и подбородок с ямочкой. В рыжих волосах бросалась в глаза седая прядь над левым виском, куда однажды его ранили ножом. Человека звали Коттон Хейс. Он уже отдежурил свое и мог бы уйти домой. Однако пришел на Боксер Лейн, потому что хотел побольше узнать о типе, который четырежды выстрелил в дверь, а потом так отделал его. Этот человек нанес чувствительный удар по самолюбию Хейса, разбил ему все лицо, но главное, заставил почувствовать себя круглым идиотом. А это хуже смерти. Даже если бы Стив Карелло был убит на месте, Хейс не чувствовал бы себя так глупо. Он снова и снова прокручивал в голове недавние события. Постучал в дверь, болван несчастный, после чего раздались 4 выстрела. И хорошо еще, что Карелло сообразил упасть на пол. «Карелло мог сегодня погибнуть», — думал Хейс, — «погибнуть из-за меня». Мысли были не из приятных. Да, Хейс был слишком самонадеянным. Да, он набирался опыта в участке, где убийства случались редко. Да, он проявлял порой заносчивость и высокомерие. Но он очень любил свою профессию, и сердце у него было огромным, как большой каньон. Мысль о том, что из-за него мог погибнуть Карелло, сводила его с ума, словно мысль о собственной смерти. Какую идиотскую ошибку он сегодня совершил? Зачем он так поторопился? Почему сначала не пораскинул мозгами? Неумение быстро принимать решения до добра не доведет, особенно если работаешь в таком участке, как 87-й. Только теперь он начал понимать, насколько этот район отличается от прежнего, и, как ни странно, он уже видел что-то привлекательное в таком вызове судьбы. В конце концов, он стал полицейским, потому что хотел бороться с преступностью. В 30-м участке, конечно, тоже случались преступления. Но по сравнению с тем, что творилось в 87-м, они были как стакан лимонада и двойная порция виски. Хейс понимал, что в 87-м участке он может многому научиться, и лучшего учителя, чем Стив Карелло, ему не найти. Конечно, он не собирался признаваться в этом Карелле. Сегодняшний его подвиг был не из тех, что укрепляет дружбу. По крайней мере, так считал сам Хейс. Он и не подозревал, что Карелло уже выкинул это происшествие из головы. Если бы Хейс был знаком с Кареллой получше, то знал бы, что тот не злопамятен и никогда не держит камня за пазухой. Сам же он пребывал пока на той ступени возмущения, когда камень за пазухой воспринимался вполне естественно. Подходя к окружающим со своей меркой, Хейс полагал, что Карелло еще долго будет помнить сегодняшний случай. А между тем Хейзу очень хотелось работать с Кареллой, постигать под его руководством тонкости ремесла и заслужить его расположение. Но об этом нечего и мечтать, пока он, Хейс, будет выглядеть в глазах Кареллы полным идиотом. Примерно такие соображения и привели Хейза на Боксер Лейн вечером 15 июня. Была суббота, и молодой человек 32 лет вполне мог бы найти себе более приятное занятие, но Хейз твердо вознамерился хотя бы отчасти исправить совершенные днем ошибки. Да уж, сегодня наломал он дров. Карелло предложил отвезти Хейза в больницу, но тот отказался наотрез. Теперь-то он понимал, что это было очередной глупостью. При обыске квартиры Фетерика от Хейза было мало толку, и он не сомневался, что Карелло считает его ослом. Не прошло и 10 минут с начала обыска, как Карелло подошел к нему и сказал: «Слушай, Хейз, ты весь в крови, и без доктора тебе не обойтись. Если будешь упрямиться, придется тебя оглушить и отправить в больницу в бессознательном состоянии. Ну что, применить крайние меры?» Хейс кротко покачал головой, и Карелло отвез его в больницу. Из-за этого они не успели допросить жильцов, и теперь Хейз решил восполнить досадное упущение. В комнатке подвального этажа он отыскал техника-смотрителя. Тот валялся на кровати, уткнувшись носом в подушку. В комнате воняло перегаром. Хейз подошел к кровати и потряс старика за плечо. Тот перевернулся на спину. «Что-то такое?» — пробормотал он. «Чего нужно?» «Полиция!» — тормошил его Хейз. «Проснись!» Старик сел, протирая заспанные глаза. «Ну, что там стряслось?» — наконец сказал он. «Чего тебе нужно?» «Задать несколько вопросов». «А который час?» «Половина девятого». «Какая рань? Можно бы еще поспать». «Сейчас не утро, а вечер». «Чарльз Фетерик давно здесь живет?» — спросил Хейз. «Покажи значок», — потребовал старик. «Я уже был здесь днем», — сказал Хейз, но тем не менее приоткрыл бумажник и показал пришпиленный внутри значок детектива. «Ты что, пьян?» «Я трезв, как судья», — обиделся старик. «И можешь отвечать на мои вопросы?» «Запросто». «Давно здесь живет Фетерик?» «Месяц, может, два, не больше. А что он натворил такого?» «А, понимаю». «Что ты понимаешь?» Старик ткнул костлявым пальцем чуть не в глаз Хейза. «Ты тот самый полицейский, которого он сегодня отколошматил, правильно?» «Тот самый», — признался Хейз. «Значит, вы хотите его за это привлечь?» «За ним числится кое-что похуже». «А что?» «Неважно. У него в доме есть друзья?» «Не знаю. Я в дела жильцов не лезу. Мое дело — отопление, сантехника, электричество и все такое прочее. Я в приятели им не набиваюсь. Не желаю ни с кем корешиться». «Фетерик женат?» «Нет». «Видел его с девицами?» «С девицами?» «Да-да, с девицами». Старик пожал плечами. «Не обращал внимания. Пока жилец не начинает колотить по батарее отопления, я в его жизнь не вмешиваюсь. Я тут не хозяин. Мое дело следить за трубами, за отоплением, санузлами. Это я уже понял». «Ты бы спросил жильцов с его этажа, вдруг они чего-то знают. Я в дела жильцов не лезу. Мое дело — трубы...» «Все ясно», — сказал Хейз. «Большое спасибо». «Рад был помочь», — буркнул старик, и не успел Хейз выйти из комнаты, снова плюхнулся на кровать. Хейз поднялся на третий этаж и постучал в квартиру номер 31. Потом еще раз, сильнее. Никто не отозвался. Он продолжал стучать. Отворилась дверь, но не та, в которую он стучал, а соседней квартиры номер 32. На пороге стояла девушка. «Там никого нет», — сказала она. На ней были черные брюки и черный свитер, светлые волосы собраны в конский хвост. На первый взгляд она казалась здесь посторонней. Ее легко было представить в зимнем саду элегантного особняка с бокалом мартини. «Я из полиции», — представился Хейз. «Могу я задать вам несколько вопросов?» «Вы же стучались в 31-ю квартиру», — сказала девушка, — «а я из 32-й». «Вообще-то мне нужна 34-я», — уточнил Хейз. Девушка мрачно посмотрела на него. «Насчет Фетерика, что ли?» — спросила она. «Да». «Проходите». Хейз вошел за ней в квартиру. Только теперь он заметил, что свитер был протерт на локтях. Девушка зажгла свет. «Выпить не хотите?» — спросила она. «Нет, спасибо». «Скучно живете. Суббота, вечер, люди на свидания ходят». «Да», — пробормотал Хейз. «Так я насчет Фетерика». «Ничтожество», — отрезала девушка и передернула плечами. «Вы его знали?» «Так», — разговаривала. Она опять передернула плечами. «Мы вместе брали молоко. Оно, во всяком случае, было не краденое». «Так что он собой представлял?» «Говорю вам, ничтожество», — сказала девушка. «К тому же страдает комплексом неполноценности. Похоже, мечтал спать с мамочкой, когда был подростком, или что-то в этом духе. То есть, не понял Хейс. «Эдипов комплекс», — пояснила девушка, — «причем в тяжелой форме. Чувствовал свою неполноценность. Отец его был здоровенным детиной. Видать, на сынка это плохо подействовало». «Это он вам рассказал?» «Нет, я сама вычислила, путем умозаключений. А что он натворил?» «Думаем, что убил полицейского». «Тогда плохи его дела. Если он вам попадется, вы же на нем живого места не оставите». «Откуда вы знаете?» «Все так говорят». «Так, значит, убил одного из наших. Ах ты, гад! И раз в морду. А вам сколько лет?» 32. «Хороший возраст. Женаты?» «Нет». «Мда», — произнесла девица и задумчиво посмотрела на Хейза. «Значит, Эдипов комплекс», — сказал Хейз, — «в тяжелой форме». «Да», — ответила она и вдруг улыбнулась. «Что я вижу? Полицейский с чувством юмора. Вот чудеса. Вы уверены, что не хотите выпить?» «Уверен», — ответил Хейз. «А я немножко выпью», — сказала девушка. «Меня зовут Дженни. Дженни Пеленко». «Очень приятно». «Субботний вечер, у всех свидание». «Какая скука!» Она подошла к столу и налила себе виски. «Пожалуй, надерусь-ка я сегодня. Не желаете составить компанию?» «Спасибо, но не могу». «А чего вы боитесь?» — удивилась девушка. «Мужа сейчас дома нет». «Где же он?» «Далеко-далеко, на Тихом океане, служит во флоте». «Так что же насчет Фетерика?» «С ним мне надираться никогда не хотелось». «Я не о том, что вы о нем знаете». «А что вас интересует?» «Спросите Дженни Пеленко. Я как жена парикмахера». «Это итальянское выражение. Смысл его такой. Жена парикмахера знает все, что происходит в городе, потому что узнает новости от мужа. Улавливаете?» «С трудом. Вы знаете, чем занимался Фетерик?» «Нет, он не рассказывал». «Когда-нибудь он уходил из дома в перчатках?» «Вроде бы. Да, уходил. Это важно?» «Не очень. Он никогда не говорил, где работает». «Нет. Он либо просто мошенник, либо чернорабочий, копает канавы или кирпичи кладет». «Значит, он не говорил, где работает?» «Нет». «Вы не замечали, когда он утром идет на работу?» «Замечала». «Когда же?» «В 8:30. «Он работает в Риверхеде?» «Понятия не имею. Я еще себе налью, ладно?» «Пожалуйста. А друзья у него есть? Кто-нибудь заходил к нему в квартиру?» «Он одинокий волк», — изрекла девушка и выпила стакан залпом. «Пожалуй, надо немного полегче», — сказала она с улыбкой. «А то я делаюсь буйной, когда напиваюсь». Эйс пробормотал что-то невнятное. «Когда я напиваюсь, меня начинает обуревать желание», — пояснила она с той же улыбкой. «Тогда вам и впрямь надо полегче», — согласился Хейз. «Можете еще что-нибудь сказать о Фетерике?» «Нет, вульгарное ничтожество, мошенник, копатель канав. Как-то раз я пригласила его зайти выпить, отказался. Самое настоящее ничтожество». «У него есть знакомые женщины?» «Никогда не видела, ничтожество. Красивая молодая женщина приглашает его к себе выпить, а он отказывается. Чего, спрашивается, он испугался?» «Понятия не имею», — сказал Хейс. «Значит, женщины к нему не приходят». «Нет, кому нужен чернорабочий?» «Пожалуй, налью-ка я себе еще. Не желаете?» «Нет». «Располагайтесь поудобнее», — предложила девушка. «Мне еще надо кое-кого опросить». «Какая скука! Это надо же работать в субботу вечером! А вы что, вообще не пьете?» «Почему же? Пью». «Так давайте я вам налью». «Только не сейчас, спасибо». «Послушайте, сейчас никого из жильцов на нашем этаже нет дома. Как-никак субботний вечер, все разбежались веселиться, Суббота, понимаете? Неужели вы не знаете, что такое суббота?» «Знаю, конечно», — успокоил ее Хейс. «А вы знаете, как можно повеселиться?» «Конечно». «Ну, так давайте выпьем. Все равно допрашивать вам сейчас некого, кроме меня. А я одна-одинешенька. Вот и допрашивайте. Задавайте вопросы, а я буду отвечать. У Дженни Пеленко есть ответы на любые вопросы». «Кроме тех, которые меня интересуют», — сказал Хейс. «То есть?» «Вы же ничего не знаете о Фетерике, верно?» «Я вам уже сказала, ничтожество, мошенник, канавокопатель, ничтожество, человек, который кладет кирпичи». «Огромное спасибо», — сказал Хейс. Дженни Пеленко допила виски и уставилась на Хейса долгим взглядом. «Боишься?» — спросила она. Хейс сделал шаг к двери. «Спокойной ночи, миссис Пеленко», — сказал он. «Будете писать мужу, сообщите ему, что полиция весьма признательна вам за оказанную помощь. Это доставит ему удовольствие». Он открыл дверь. Дженни Пеленко по-прежнему не сводила с него глаз. «Боишься женщин, сыщик?» — крикнула она. «Только вооруженных», — вежливо ответил Хейс и вышел на площадку. Он уже спускался по лестнице, когда услышал крик Дженни. «Чем вооруженных?» Те, кто работал вместе с ним, шли теперь по обе стороны черного гроба. Они шли торжественно, шаг в шаг. Гроб не казался тяжелым, наверное, потому что его тяжесть приходилась на много плечей. Гроб поставили на катафалк, и он отправился в путь на кладбище Сант-Спит, а черные машины двинулись вслед. На кладбище пришли немногочисленные родственники Хевелинда. Он был одиноким человеком. Священник сказал несколько слов, и гроб стали опускать на холщовых ремнях. Полицейские, склонив головы, смотрели, как их товарищ уходит в землю. Стоял прекрасный июньский день. Лучшей погоды Хевелинд не мог бы и пожелать. Могильщики забросали яму землей, и люди начали расходиться. Черные машины словно растворились в солнечном июньском дне. Полицейских ждала работа. Нужно было разобраться с двумя убийствами. Роджер Хевелинд лежал в земле, не ведая их забот. Недели через две над его могилой поставят каменную плиту, и раз в год родственники будут возлагать к ней цветы. Потом визиты прекратятся, и цветы исчезнут. Но Роджеру Хевелинду на это наплевать. Роджеру Хевелинду теперь все равно. Роджер Хевелинд — покойник».